Мотор и продолжает нашу программу «Терминус». В Москве 2.55, если кому это интересно и кто увлечен беседой в интернете. Продолжаем слушать группу «Терминус» и информация для размышления. У меня в гостях сейчас сидит Лэзи Фиш, и нам вот стало интересно, а сколько людей сейчас сидит в интернете и слушает нашу станцию. Если кому-то не трудно, можете просто сказать «да». Вот. И мы будем знать, сколько примерно человек сидит и при этом слушает нашу станцию 106.8. Mm-hmm.